Неожиданное печальное событие изменило намеченный маршрут. Вместо того, чтобы на пароходе ехать в Китай, все снова сели в самолет, который помчал их на север. «Семен Борисович чувствовал свою скорую смерть», — сказал Степаненко. «Вспомните, как он прощался с Диегонем на вокзале в Москве». «Не чувствовал, а знал», — ответил Куприянов. «И я знал об этом. Незадолго до нашего отъезда у Штерна случился сильнейший приступ старой болезни. Он хорошо знал, что конец близок, но просил меня ничего не говорить об этом, чтобы не портить колестянам поездку». За весь путь колестяне ничего не ели. Выяснилось, что это древний обычай колеста. «От момента смерти до того часа, как тело будет предано огню, — сказал Синг, — друзья и родственники покойного ничего не должны есть. Мы считаем себя его друзьями». «Вас трупы сжигают?» — спросил Широков. «Да, так было всегда. На Каллиста нет другого способа». В Москву прилетели утром 5 апреля. Никто не встречал колестян, кроме академика Неверова, Аверина и Синяева. В городе не знали о неожиданном возвращении гостей. На следующий день состоялись похороны. На кладбище пришли тысячи людей. Колестяне несли гроб на плечах от ворот до могилы. В момент опускания гроба они снова опустились на колени и, вытянув руки ладонями вниз и склонив головы, простояли так, пока могила не была засыпана. После того, как были произнесены прощальные речи земных ученых, выступил Вэнь Янь и сказал несколько слов по-калистянски. «Вечная память в сердцах людей Каллиста ученому Земли», — перевел Ляо Сен. «Первому астроному Земли, встретившему обитателей другой планеты, у нас будет поставлен памятник. Но он не дожил до нашего отлета и не смог проводить нас, как хотел. Но мы унесем с собой к Релиосу его образ». Куприянов предложил было через несколько дней возобновить прерванную поездку, но колесяне отказались. «Времени осталось не так много», — сказал Диегонь. «Единственное, что мы хотим теперь, это скорее вылететь на Каллиста». Но 2 дня спустя колесяне согласились улететь, как было намечено раньше, то есть 10 мая. «Они психически очень восприимчивы», — говорил Широкову Куприянов. «И, любя жизнь, тяжело переносят смерть. Ведь Семен Борисович был для них совсем чужим человеком». «Они его полюбили?» — отвечал Широков. Козловский, присутствовавший при этом разговоре, пожал плечами. «Дело не в любви и не в психической восприимчивости», — сказал он. «Дело в общественном укладе жизни. Исчезновение борьбы за существование, конкуренция между людьми и прочих прелестей приводит к тому, что принцип «человек-человеку-волк» естественно сменяется другим «человек-человеку-друг». А друзьям свойственно любить друг друга. Они любят каждого человека в отдельности и все человечество в целом. Конец апреля прошел почти непрерывных научных конференциях, на которых калистанские ученые делали обширные доклады о науке и технике их родины. Казалось, что они хотят работой заглушить горе, причиненное им смертью Штерна. Никто даже и не ожидал, что смерть эта так глубоко поразит их. Уже не как чужие, а с теплым братским чувством смотрели калистяне с высоты мавзолея на Первомайский парад и демонстрацию трудящихся Москвы, которые, в свою очередь, радостно приветствовали представителей другого мира. Крепкие нити дружбы навеки связали человечество двух планет. Весь мир знал уже о героическом подвиге, который готовились совершить 2 сына Земли. Проходящие по Красной площади демонстранты приветствовали их наравне с гостями. Они стояли среди своих новых друзей и прощались с родным народом, родиной и землей. Пройдет немного дней, и звездолет Каллисто унесет их в неведомую людям бездну межзвездного пространства, на далекую планету. Они ни в чем не сомневались и ни о чем не жалели, и Широков и Синяев были уверены, что через 25 лет вернутся на Землю, обогащенные новым опытом и новыми знаниями. Спокойно и просто шли они навстречу тому, что ожидало их впереди. Во имя торжества науки. Старт. Снова раскинулся вокруг берез полотняный лагерь. Успевшая просохнуть земля нежилась и зеленела под безоблачным небом. Словно проснувшись от зимней спячки, умытый весенними дождями, космический корабль, готовый к полету, отбрасывал от полированных кессендовых стенок ослепительные лучи высоко поднявшегося солнца. Освобожденные деревянные ограды звездолет играл солнечными бликами, словно в нетерпении, когда, наконец, позволят ему оторваться от земли и стремительно умчаться на далекую родину. Будто за долгую зиму накопил он неисчислимые силы и готов выпустить их на свободу по приказу своих хозяев. На земле и в воздухе вокруг корабля кипела работа. Серебристые вертолеты непрерывно один за другим взлетали к его вершине, разгружались и снова опускались на землю. Подобно океанскому пароходу, у причала космический корабль принимал в свой огромный корпус все новые и новые грузы. Подъемные машины второй день работали без перерыва, опуская вниз все эти бесчисленные, добротно отделанные ящики, металлические коробки и герметически запаянные стальные баллоны. По указаниям Мень-Оня, Нянь-Инга и Диагоня, дары земли размещались по многочисленным подсобным помещениям звездолета и тщательно укреплялись, чтобы неповрежденными проделать 11-летний путь. Хрупкие приборы, стеклянные, фарфоровые, хрустальные изделия, модели машин, чучела животных и птиц, нежные семена тропических растений, гербарии, коллекции насекомых, минералогические коллекции, предметы искусства, изделия всех стран и всех континентов. Даже коллекция почтовых марок, все было упаковано с величайшей осторожностью, чтобы там, на Каллисто, быть размещенными на стендах и витринах музея Земли. Весь этот груз весил десятки тонн, но для могучих двигателей корабля это не играло никакой роли. Звездолет мог принять еще в 10 раз больше. Список оборудования будущего музея состоял из многих тысяч названий. Специальная комиссия с начала года работала над ним и над подбором экспонатов. Почти все страны Земли прислали свои подарки каллистянам. Многочисленные уникальные предметы были дарами частных лиц, присланных со всех концов света. Профессор Лебедев подарил каллистянам свой личный великолепный гербарий, долгие годы составлявший предмет его гордости и неустанных забот. Почти все музеи выделили для каллистян часть своих сокровищ. Когда все это будет размещено на стендах, Каллисто получит прекрасно оборудованный музей, отражающий жизнь всей Земли в настоящем и прошлом. Широкову и Синяеву предстояла в пути огромная работа по составлению описаний каждого предмета на каллистянском языке. «Ничего, времени хватит», — говорили они. «Земля щедра к нам», — сказал Диагонь. «Но мы в долгу не останемся. Увидите, что привезут с собой Широков и Синяев». «Мы в этом не сомневаемся», — ответил Неверов. «К прилету корабля мы построим специальное здание для музея Каллиста».